Глава 65. Опасные земли. Далеко на севере от Сиории, среди заросших лесом отрогов гор, затерялась уединенная долина, совершенно лишенная какой-либо растительности. Решительно непонятно почему, учитывая буйные заросли на окружающих склонах, но вместо деревьев ее покрывали острые осколки скал всевозможных форм и размеров. Зурян задумчиво смотрел на долину с высокого утеса. Интересно, она столь безжизненная и каменистая из-за тех, кто поселился здесь? Или наоборот, они именно поэтому здесь поселились? Скорее, первый вариант, хотя кто знает. Может, здесь особые условия в плане геомантии. «Зорян», — прервал его размышления Зак, — «пейзажик, конечно, миленький, если обожаешь камни. Но что мы здесь забыли?» «Не ценишь ты чудеса природы», — вздохнул Зорян. «Ну, если это действительно работа природы, а не земляных элементалей, обустроивших жилище по своему вкусу. Ты же был со мной, когда я пару часов назад говорил с охотниками». «Белл?» — кивнул Зак. «Ты спросил про элементалей, и нас отправили сюда. Это все хорошо, но зачем нам вообще элементали? Ты уже должен знать, как я не люблю тайные планы. Или ты прямо сейчас начинаешь объяснять, или я прямо здесь начинаю чемпионат по вольной борьбе». Зорин посмотрел на него как на ненормального и указал на торчащие под утесом каменные острия. «Даже не сомневайся», — предупредил Зак. «Я готов пожертвовать одним циклом, чтобы ты избавился от мерзкой привычки». «Да не планировал и ничего страшного», — вздохнул Зориан. «Просто пришла в голову довольно бредовая мысль, не хотел тебя зря беспокоить. Я же говорил, что могу справиться и один». «Ты забыл, с кем говоришь?» — широко улыбнулся Зак. «С тем самым парнем, кто бился с самым знаменитым драконом нашего времени. Вдруг получится? Кто спускался в подземелье узнать, до какой глубины способен выжить, и в одиночку штурмовал ибасанский лагерь? Меня не удивишь бредовой идеей». «Пожалуй», — согласился Зориан. «К тому же...» Посерьезнел Зак. «Мы в одной лодке. Не пытайся справиться в одиночку, это чертовски раздражает». «Ладно, ладно, я понял». Зорин поднял ладони, признавая поражение. «В общем, суть в том, чтобы найти темницу других первозданных». «Что?» — опешил Зак. «У нас только проблема за одного, как его там, Панаксата. А ты хочешь найти еще?» «Да», — кивнул Зориан. «То есть, наверное. Я уже говорил, что идея довольно бредовая. Просто подумал... Если мне вдруг понадобится выпустить в мир первозданного, то не Панаксета же? Его темница прямо посреди Сиории, и слишком многие уже ей заинтересовались. Вот я и решил, почему бы не найти себе собственного первозданного? Где-нибудь подальше от чужих глаз, где нам никто не помешает. Наверное, скажи Зорин, что на самом деле он дракон в обличии человека, и предъявив доказательство рога, Зак это удивился бы меньше. «Ты это специально, да?» — наконец спросил он. «Что специально? Подобрал самые провокационные выражения?» усмехнулся Зориан. «Ага». Он покачал головой. «Но я не соврал. Именно к этому и сводятся мои размышления». «Но зачем?» спросил Зак. «Чтобы найти способ выбраться из петли?» Зорин удивленно посмотрел на напарника. «И нечего удивляться», фыркнул Зак. «Сам же рассказывал, как рушилось само пространство, когда Панаксет пытался вырваться из темницы. Напрашивается вопрос, можно ли как-нибудь выбраться отсюда через этот разрыв? Хотя, признаться, как именно, понятия не имею». «Как и я», — признался Зориан. «Но ничего другого в голову не приходит». Зак задумчиво хмыкнул. «Помнится, ты говорил, что стоило Панаксету выглянуть из темницы, как цикл немедленно перезапустился, так? Когда мы это обсуждали, ты считал, что освобождение первозданного — одно из условий досрочного перезапуска. Ты изменил свое мнение или нашел способ пойти ограничения?» «Очевидно, что петлю можно тем или иным способом перехитрить», — ответил Зориан. «Например, я думаю, что если мы заключим место призыва в карманные измерения, а потом выпустим первозданного, петля может не счесть это освобождением». «Почему ты так... А-а-а-а!» — сообразил Зак. «Потому что первозданный технически еще не освободился. Чтобы считаться свободным, ему нужно еще вырваться из нашего карманного измерения». «Примерно так», — кивнул Зориан. «Но разве он не сделает это с легкостью?» — нахмурился Зак. «Сомневаюсь, что мы можем создать темницу, хотя бы отдаленно напоминающую творение богов, что сейчас удерживает первозданных». «Мы всегда можем вложить несколько свернутых измерений одно в другое», — возразил Зориан. «Во всяком случае, надеюсь, что можем. Я не знаю, как работают карманные измерения, но они, очевидно, могут быть вложены друг в друга. Иначе петля не могла бы воспроизвести внутри себя рассыпанные по миру свернутые измерения». «А знаешь, это подводит нас к еще одному важному вопросу», — заметил Зак. «Где нам найти того, кто научит нас работать с карманными измерениями? Ну, знаешь, это одна из редчайших магических дисциплин. Не думаю, что когда-либо встречал мага, умеющего их создавать. Признаться, я и не искал, но тем не менее». Хуже того, ты говоришь о создании невероятно масштабных и сложных измерений, то есть нам нужен кто-то исключительно сведущий в этом редком искусстве. Найти такого, подозреваю, собрать все ключи, то будет проще». Зурин терпеливо слушал напарника, время от времени кивая. «Да, все это совершенно верно, но тем не менее... Думаю, я уже знаю мага, прекрасно владеющего этим искусством», — сказал он. «Что? Кто?» — требовательно спросил Зак. «Сильвер Лейк». Тяжело вздохнул Зориан, признавать, что она ему нужна не хотелось, но... «Чокнутая ведьма, пославшая тебя убить серого охотника?» — ошарашенно спросил Зак. «Она самая», — подтвердил Зориан. «Сам подумай, чем еще объяснить, что мы так и не нашли ее клятую хижину? Мы планомерно прочесывали окрестности, ни за что не поверю, что от нас двоих можно укрыться оберегами. И нашу память она тоже не изменяла. Я как минимум заметил бы следы воздействия. Если она не менталист божественного уровня, рядом с которым старейшина Ранео покажет несмышленными детьми». «Думаешь, её избушка скрыта в карманном измерении?» — спросил Зак. «Не вижу других объяснений», — откликнулся Зориан. «Ха, что ж, нам стоит поскорее найти способ достать эти дурацкие яйца». Беспечно пожал плечами Зак. Как будто на этом все закончится. Зорин подозревал, что даже если они принесут Сильвер Лейк паучьи яйца, их проблемы со вздорной ведьмой только начнутся. Так или иначе, больше они к этой теме не возвращались. Кратко обсудив, как пройти каменный лабиринт, с помощью заклятия левитации спланировали с утёса на скальный уступ в начале долины. Дальше предстояло идти пешком, сберегая ману. К тому же охотники утверждали, что земляные элементали очень не любят, когда над их жилищем летают, и запросто могут швырнуть в наглецов булыжник. Час спустя стало очевидно, они сильно недооценили долину. Пусть здесь и не таились хищники, просто идти было чертовски трудно и опасно. Твердая, неровная земля под ногами, испещренная буграми и скальными выступами, была не просто неудобна, зачастую еще и непрочна, норовя провалиться под весом путника. А падать здесь было весьма чревато, со всех сторон топорщились бритвенно-острые каменные грани. Пока они шли без травм, но вынужденно медленный темп изматывал. «Ах...» Зак небрежно направил дезинтегрирующую волну, сглаживая поверхность ближайшего булыжника. Сел и долгим взглядом посмотрел на Зориана. «Должен признать, эти охотники здорово преуменьшать. Когда они говорили, что добраться до элементалей не так-то просто, я представлял себе это несколько иначе». «Но они месяцами живут в этих горах», — отозвался Зориан. «Может, для них это действительно не так-то просто. Но да, это уже ни в какие ворота. И так мы будем идти к центру весь день». «Так что, может, по воздуху?» — предложил Зак. «Охотники предупреждали, что элементали атакуют летунов», — покачал головой Зориан. «Да, мы, скорее всего, переживем обстрел, но нам нужна их помощь. Не стоит злить их еще до начала разговора. Дай-ка я кое-что попробую». С этими словами Зориан извлек из сумки склянку с ярко-красным зельем и осушил ее. Серый охотник воспринимает мир удивительным образом. Первым, конечно, приходит в голову его чувство магии, но на самом деле это лишь верхушка айсберга. Зак и Зориан уже успели убедиться, что гигантский паук прекрасно ощущает течение воздуха и вибрации земли. В сочетании с восприятием магии и остальными более привычными чувствами, это дает хищнику почти всеобъемлющую картину происходящего вокруг. Зелье восприятия серого охотника, что парни готовили последние несколько циклов, игнорировали большую часть этого спектра в пользу чувства магии. Во-первых, сама технология еще не была отработана, и приходилось убирать что-то одно. Во-вторых, даже сумея они соединить все эти чувства в одном составе, едва ли смогли бы усвоить такой поток информации, не отрубившись. Тем не менее, Зориан недавно решил поэкспериментировать с паучьим чувством вибрации и заказал у доверенного алхимика соответствующее зелье. Сейчас составу предстояло первое полевое испытание. Секунд 10 ничего не происходило, потом кожа защипала, и мир вокруг стал насыщенней. Сначала едва заметно, но все изменилось, стоило Зориану сделать шаг. Он чувствовал касание земли как никогда раньше. Непривычное ощущение едва не свалило с ног. Сильные звонкие волны от его шага устремились по земле во все стороны, пронизывая скальный лабиринт, чтобы вернуться отражениями. Не прошло и секунды, а в его разуме уже отпечаталась трехмерная модель окружающей местности. «Дай мне пару минут освоиться», — сказал он Заку. С четверть часа побродив взад вперед и попрыгав на месте, Зорин счёл, что примерно понимает сигналы нового чувства. Но даже примерное ощущение, вероятно, жалкая пародия на сенсорику настоящего серого охотника — уже позволит без проблем пройти долину. Он поманил Зака за собой, и они продолжили путь к жилищу элементалей. Теперь они продвигались очень быстро, каждый их шаг порождал в земле волны вибрации, обновляя картину в голове Зориана, подсказывая участки ненадежного грунта. Вероятно, именно так серый охотник всегда замечал ловушки Зорина, даже те, в которых совершенно не было магии. Каждый ее долбанный прыжок сообщал ей все о рельефе и наполнении окружающей земли. Но об этом он подумает в другой раз, а они наконец пришли. Скалы перед ними рассыпались, поднявшись шестью земляными элементалями, заступившими им путь. Это была на редкость разношерстная компания. Огромный валун на четырех толстых ногах, с огромными каменными руками, такой пришибёт и не заметит. Шестиногая кота-ящера нечто из блестящего камня, бритвенно-острая чешуя топорщилась, как у рассерженной кошки. Здоровенная вытянутая голова, частично погруженная в грунт и беззвучно качающаяся в нем, как на волнах, порождая разбегающиеся круги на земле. Удивительно естественно выглядящая обсидиановая многоножка, похожая скорее на монстра из плоти и крови, чем на стихийного духа. Последние же два явно были предводителями. Рослые, не меньше 3,5 метров, человекообразные, в руках металлическое оружие, очевидно сделанное людьми. Мускулистый гигант с 4 лицами по сторонам головы, с массивным мечом в руках. И старик с бородой из острых камушков и длинным, гибким как кнут, хвостом. Этот держал наготове массивную палицу, угрожающе поводя ей из стороны в сторону. После нескольких напряженных секунд 4-ликий шагнул навстречу. «Запрещено!» – просто сказал он. Зорин, признаться, ожидал услышать гулкий и мрачный грохот, но нет. Голос духа был четким и вполне обычной громкости. «Мы принесли дары», – возразил Зорин, доставая из кармана коробку и показывая ее содержимое рослому элементалю. Зак последовал его примеру. В коробках лежали светящиеся внутренним светом красные камни величиной с кулак. Так называемые сердца дракона высоко ценились многими магическими существами, включая земляных элементалей. Для людей камни были не особо полезны, разве что для подобного обмена или дорогих ювелирных изделий, и были изрядно редки, встречаясь на нижних уровнях подземелья. Хорошо, что Зак в своих странствиях нашел целую пещеру, усыпанную ими. Стоило элементалям увидеть камни, их поведение тут же изменилось. Меньшие духи подались вперед, пытаясь разглядеть поближе, но двое больших отогнали их угрожающими жестами. 4-ликий вновь ограничился одним единственным словом: «Проходите». 4 меньших духа остались позади, человекообразные же гиганты провели парней к большой скале, оказавшейся полой внутри. Там их встретила неожиданно привычная обстановка: столы, стулья, полки, шкафы и даже цветы в горшках. Человеческие изделия стояли без видимого порядка, многие были безнадежно испорчены. Зорин счёл, что это трофеи, выставленные как предупреждение посетителям. Впрочем, сложно судить, предпочтения духов сильно отличаются от людских. Может, им просто так больше нравится. В глубине помещения напротив входа стоял тот, кому они пришли. Старший элементаль – Дитя Камня. Зорин даже не знал, что он ожидал увидеть. Огромный каменный монолит с высеченным лицом? Миниатюрную гору? Более крупного человекообразного гиганта? Кого он никак не ожидал увидеть, так это мальчишку лет 10. И не грубо высеченного из камня, нет. Дитя Камня почти не отличался от обычных детей, разве что был смуглее, чем жители северных широт. Единственное, что выдавало в мальчишке духа, были абсолютно черные глаза, без белков и радужки. Словно кто-то создавал изумительно совершенную копию человека, но под конец устал и просто сунул в глазницы пару полированных черных кристаллов. «Добро пожаловать», — дух говорил связно и очень естественно, и ободряюще улыбался. «Мы редко принимаем гостей, так что, боюсь, я мало что могу предложить вам. Заранее прошу прощения за столь скверное гостеприимство. Может быть, стакан воды?» Зак и Зорин неуверенно переглянулись. Да уж. Совсем не такого они ожидали от древнего духа. «Не откажусь, ага», — пожал плечами Зак. Дитя Камня удовлетворенно кивнул и прошел к полке, где стояли керамические стеклянные емкости. Сперва взял стеклянную банку, но, поколебавшись, поставил назад и выбрал нормальный стакан. Зорин нервно наблюдал, как элементаль наливает Заку воду. Может, и странно с точки зрения обывателя, но молодо выглядящий дух беспокоил его куда сильнее, чем каменные гиганты у входа. Он не выглядел угрожающе, но, как известно, чем больше духи похожи на людей, тем они опасней. Это не обязательно означает, что они сильнее. Но чтобы прикинуться человеком, нужно хорошо понимать людей. И это понимание означает, что они могут противостоять людям и манипулировать людьми, как никогда не сможет дикий дух. Дитя Камня был опасен не из-за своей силы, а за счет своего знания человеческой природы. Хотя и странно встретить такого посреди пустошей. Элементали – одни из древнейших и известных людям духов, но и одни из самых чуждых и непонятных. Большинство не способно даже говорить на людских языках. Что уж говорить о знакомстве с человеческой логикой. Неспособность людей и элементалей понимать друг друга вкупе с тем, что элементали часто занимали лакомые для людей территории, а в ответ на угрозу атаковали всех без разбора, для многих духов все люди на одно лицо, часто приводило к конфликтам. Элементали, столь глубоко понимающих людей, было исчезающе мало. Разве что те, кто многие поколения сотрудничал с людьми. Духи-хранители домов или духи местности, договорившиеся с властями. Дитя Камня же жил столь далеко от людей, но был, очевидно, хорошо знаком с ними. Странно. Возможно, раньше он жил южнее, но что-то вынудило его переселиться сюда. «Я слышал, вы принесли дары», — наконец сказал древний дух. «Это точно», — ухмыльнулся Зак. Парни передали сердца дракона элементалю. Тот принял их молча, без видимого энтузиазма, покрутил в руках и отложил на стол. «Это хороший подарок», — сказал Дитя Камня. «Но действительно ли это подарок? Не скажу, что многое знаю о вашем племени, но по моему опыту вы редко бываете щедры без причины». «Это подарок», — сказал Зак. «Нам действительно кое-что нужно, но мы готовы заплатить. Эти же камни в любом случае ваши». «Даже если я прямо сейчас вышвырну вас на улицу?» — поинтересовался Дитя Камня. «Даже в этом случае», — подтвердил Зориан. «Хм, думаю, вы мне нравитесь», — сказал дух. «Так что же вы от меня хотите? Предупрежу сразу, я не люблю насилие. Мы не будем вашими наемниками, что бы вы ни предложили». «Нам нужны всего лишь знания», — ответил Зориан. «Всего лишь знания?» Дух сузил черные глаза. «И вы готовы заплатить столь большую цену, просто чтобы спросить о них? Это, очевидно, не всего лишь знания. Какие запретные секреты вас интересуют?» «Мы хотим знать, где заточены первозданные», — сказал Зак. До сего момента Дитя Камня держался спокойно и уверенно, что, честно говоря, плохо вязалось с образом ребенка. Но когда Зак назвал их цель, элементаль едва заметно вздрогнул. «Зачем вы ищете древнюю кровь?» Дух подался вперед. «Каковы бы ни были ваши мотивы, это путь в бездну. Вы ничего от них не получите». «Но, говорят, были люди, обретшие силу, смешав свою кровь с кровью первозданных», — сказал Зориан. Он первоначально не собирался поднимать эту тему, но любопытно, что об этом скажет старший дух. «Следы забытых войн начала времен», — отмахнулся Дитя Камня. «Да, найди вы такое в большом мире, это была бы редкостная удача. Но касаться темниц, удерживающих древнюю кровь, — сущее безумие. С момента их заточения никто не видел от них добра». «Хотите сказать, они откровенно враждебны?» — полюбопытствовал Зак. «Разве ты ненавидишь жуков, поедающих твой урожай? Мстишь комарам, пьющим твою кровь?» — отозвался Дитя Камня. «Для них мы никто. Что духи, что люди». «Ну хорошо, хорошо, для них мы никто. И с нами можно делать что угодно», — сказал Зак. «Впрочем, не страшно. Нам не нужны сами первозданные. На самом деле нас интересуют карманные измерения, в которых они заперты». «Карманные что?» — склонил голову на бок Дитя Камня. Похоже, слово было ему незнакомо, и он не мог понять его из контекста. «Их темницы», — пояснил Зак. «То, что удерживает их вдали от мира». «А», — кивнул дух. «Это уже не так скверно. Но я бы все равно не советовал. Вскрыть темницу вам, наверное, не под силу. К счастью. Но вы можете нечаянно связаться с ее узником или привлечь ее стражей. Подобные вещи редко оставляют без охраны». «Тем не менее, мы хотим попробовать. Как думаете, мы можем договориться?» Зориан кивнул в сторону сердец дракона. «Мы можем достать еще таких камней. И, возможно, другие дары. Даже согласись я помочь вам, мне неизвестно, где похоронена древняя кровь», — сказал Дитя Камня. «Я не могу вам помочь». Выглядящий ребенком древний дух посмотрел на камни и вновь перевел взгляд на собеседников. «Однако, возможно, я знаю парочку духов, кто сможет». «Тоже подойдет», — согласился Зориан. «Вы скажете нам, где их искать?» Дитя Камня широко улыбнулся. «Не бесплатно».